Эпизод 5. Манки подошел к тому месту, где только что лежало тело Мякинина, и уставился в пол. Мы все так и стояли, замерев, словно в детской игре, ожидая, пока комиссар поднимет взгляд и хоть что-нибудь прикажет. В помещении было 7 полицейских, 7 профессиональных сыщиков, если считать и меня, но в тот момент все, казалось, впали в ступор. Хотя, может быть, меня можно не считать, потому что только тот я, что был полицейским, был искренне поражен. Другой я, тот, что намного больше, до такой степени, что я назвал бы его своим истинным я, оказался способен испытывать не удивление, а нечто другое. Нечто такое, что, если честно, можно было бы назвать, скажем, злорадством. Во избежание недоразумений, возможно, уместно добавить, что это чувство, которое я никоим образом не хочу защищать или превозносить, проистекало и подпитывалось из явного отсутствия у оцепеневшего Манки каких-либо идей касательно ситуации. «Что ж, это достойная задача, ожидающая решения», — мысленно воскликнул я. «Немедленно дайте мне знать, как найдете тело». «Пошел прогуляться», — проворчал стоявший рядом Оулайнен. «Трупы не гуляют», — сказал Манки. «Во всяком случае, не на своих двоих». Он оторвал глаза от пола и перевел взгляд на нас. «Что все это значит?» — спросил Лаурелла, поворачиваясь к Талве. Тот ответил. «Это значит, что кто-то украл тело, один или с чьей-то помощью, пока мы искали убийцу». Линкола сказал, то есть убийца. «Надо думать», — многозначительно изрек Манки. «Вряд ли возможно, что есть кто-то другой, похищающий трупы скуки ради, Талвия». Тот сделал пару шагов вперед. «Ну и?» «Возьмите с собой троих и внимательно осмотрите весь дом. Остальные остаются здесь, поработаем». «Есть!» — специально для Манки по-военному ответил Талвия, но его взор не утратил мягкости. Быстро и без суеты он сделал выбор. Аро, Лаурелла и Оулайнен последовали за ним из комнаты. Кроме меня остались, соответственно, Манки и Линкола. Комиссар опустился на колени на пол рядом с тем местом, где лежало тело Мяки, и довольно долго там ползал. Я подумал, что если бы остались следы, комиссар не мог бы их не обнаружить. «Техника нужна, хотя бы увеличительное стекло», — пробормотал он, поднимаясь на ноги. «Ну как же», — подумал я. Линкола, расположившийся на фоне коллекции оружия на стене, сосредоточенно поигрывал подбородком. Его лицо и все его существо выражали сосредоточенность и бдительность. Он со всем старанием пытался казаться умным и компетентным. Но он был еще слишком молод и неопытен, чтобы понимать, что нельзя выглядеть подобным образом перед лицом начальника, по крайней мере, если этот начальник – комиссар Манки, расценивавший любое толковое замечание, исходившее из уст его подчиненных, как личное оскорбление, опасное для авторитета. Промахи Линкола проистекали из того факта, что он всерьез воспринимал проповеди Манки о хорошем полицейском. Он верил, что сможет быстро продвигаться по карьерной лестнице, проявляя находчивость и инициативу, потому что все вечно толкуют об этих качествах, но на самом деле он лишь создавал барьеры на своем пути. Единственный путь вперед – это скрывать свои мысли, соглашаться с руководством, притворяясь глупее, чем на самом деле, чтобы мудрость начальника могла сиять еще ярче на таком фоне. Даже слабый блик света приглушает сияние солнца, а Линкола хотел блистать. Он стремился быть образцовым. Он не понимал, что это непростительная ошибка – пытаться лишить начальника его права упрекать подчиненного в невежестве и упущениях, ибо это право в конечном счете является единственным критерием, отличающим начальника от подчиненного. Глупо и опасно пытаться иссушить источник, из которого начальник черпает свою уверенность, значимость и высокую самооценку. И если Манки терпел Линкола как никого другого, то только потому, что тому еще не удалось убедить комиссара в собственном превосходстве. Но ведь известно, что даже покушение является наказуемым деянием. Я уверен, что еще придет тот день, когда Линкола пожалеет о своем рвении, потому что он и в самом деле качественно умнее Манки. «Мякинин был убит ножом с этой стены», — изрек Линкола, указывая на пустой гвоздь. Само по себе это не было новостью. Каждый из нас обратил внимание на гвоздь и сообразил, что оружие взялось не из воздуха. Когда я говорю, что мне показалось, будто Линкола продолжил копать могилу своей полицейской карьере, я имею в виду не столько то, что он сказал, сколько то, как он это сказал. «Сам знаю», — злобно буркнул Манки. Это означает, что преждевременно говорить о преднамеренном убийстве. Я видел, как Манки раздражен уверенными заявлениями Линкола. Уголок рта комиссара приподнялся чуть не до носа. Верный признак того, что он категорически не согласен. Даже если вдруг так, это что, имеет какое-то значение? Линкола поднял голову и сухо сказал. Убийца не использовал собственное оружие. У меня есть своя версия того, как и что здесь произошло. «Ну давай», — проворчал Манки. «Убийство, надо полагать, произошло почти сразу, как мы сюда приехали». Линкола расхаживал взад-вперед, когда говорил, неосознанно подражая Манки. Тон его речи был опасно поучительным. «Иными словами, это произошло около часа назад. В то время мы разбрелись по всей вилле. Убийца, должно быть, был здесь до нас. Насколько я понимаю, это какой-то бродяга, использовавший это место как временное убежище». «Вот как». «Да, здесь медвежий угол. Возможно, он жил здесь несколько дней, может быть, недель, и никто ничего не замечал. Не исключено, что это скрывающийся преступник, может быть, беглый осужденный. Ему удавалось до поры прятаться от нас, пока он не наткнулся тут на Мякинина. Будучи застигнутым врасплох, он схватил нож со стены и нанес удар в спину жертвы». «Прекрасная теория, но ошибочная», — сказал Манки. Линкол, казалось, обиделся. «Это еще почему?» «По ряду причин. Например, потому, что не объясняет исчезновение тела. Человек, который запаниковал и убил другого, едва ли побеспокоится о том, чтобы похитить тело». Манки был прав, и я знал это. В конце концов, Мякинин сказал мне, чтобы я не беспокоился, если с ним что-то случится. Он знал, он ожидал, что что-то произойдет. Преступление было совершено не каким-то среднестатистическим бродягой. Это было не случайное, а преднамеренное убийство. Я раздумывал, стоит ли мне рассказать комиссару. Я не был уверен, что тот мне поверит. Существовала вероятность, что он решит, что я все выдумываю и просто пытаюсь выставляться. Но даже если нет, какая у меня причина вмешиваться? То обстоятельство, что я мог бы сыграть определенную роль в раскрытии преступления, меня не интересовало. Что мне до начальственного благоволения? У меня, конечно, как у полицейского, не было никаких амбиций. Мной владело лишь искусство. Если честно, мне было все равно, останься хоть все на свете преступления нераскрытыми. Безусловно, моим долгом было бы сосредоточить все свои силы и энергию на раскрытии убийства Мякинина, и не только потому, что тот был одним из моих товарищей. Но что я мог поделать со своими мыслями, предпочитавшими раз за разом возвращаться к кистям и краскам, ожидавшим дома? Что я мог поделать, если я родился художником и сделался полицейским только по иронии судьбы, или, если хотите, из-за амбиций отца? Но, к сожалению, я все равно не возражал против того, что я полицейский, а Манки мой начальник. Я был вынужден играть чужую роль, что давало мне средства к существованию, ту роль, что превращала мою жизнь в кошмар и которая временами вызывала во мне отчаянную ненависть к самому себе и ко всем окружавшим меня страдальцам. Я твердо решил, что если вдруг комиссар сам задаст мне вопрос, я лишь пожму плечами или на худой конец выскажусь как можно более кратко и обобщенно. Но вот Манки сел за стол и спросил. «А как насчет вас, Мартила? Ваша версия?» Я тут же забыл о своем решении и испытал непреодолимое желание низвергнуть Линкола с пьедестала и выступить с еще большим блеском. «Да, да, у меня есть версия», — с воодушевлением выпалил я. «Весьма интересно, осмелюсь сказать». «И в чем интерес?» «Это было преднамеренное убийство». Я наблюдал за Линкола, когда излагал это, тот глядел недоверчиво и высокомерно. Потом он нахмурился, словно я ляпнул какую-то нелепицу. «А если по развернути?» — уточнил Манки. Теперь он казался исключительно дружелюбным, и я подумал, что, наверное, он не такой уж невозможный, как я себе представлял. Он тогда мне почти нравился, как бы невероятно это ни звучало. И что еще более странно, могу поклясться, что в тот момент я ему тоже угодил. «Мякинин знал, что его жизни угрожает опасность», — спокойно сказал я. «Что?» — воскликнул Манки. «Прошу прощения», — пробормотал Линкола. Я пересказал им слова Мякинина. «Все-таки ты молодчина», — подумал я, довольный, что сподобился и выдал все это. Манки встал и принялся расхаживать передо мной. «Вы уверены, что он сказал именно это?» «Абсолютно». «Это все меняет», — с расстановкой произнес Манке. «Это очень важный момент». «Именно», — воскликнул я, кося глазом на Линкола, чье разочарованное выражение лица доставило мне ни с чем не сравнимое удовольствие. «Суми, земля родная, трам-пам-пам мы постоим, волнам Рейна и Дуная что-то там передадим», — гремел марш у меня в голове. Я не мог решить, нужно ли мне скрывать свои чувства. Я был опьянен победой. «Это показывает, что это была не случайность, а намеренный акт», — довольно заявил я и в тот момент даже не вспомнил про краски и кисти. Мякинин знал, что ему грозит смерть. В общем, убийца сообщил ему о своих намерениях. Следовательно, подозреваемым не может быть какой-то случайный бродяга. Боже мой, сколько ж сарказма прозвучало в моем голосе, когда я произнес эти слова. Но лишь человек, который пришел сюда с твердым намерением убить. От надменного выражения лица Линкола ничего не осталось. Он был похож на школьника, который ответил на вопрос учителя без запинки и совершенно правильно, но изначально ошибся предметом. Я надеялся, что он станет спорить со мной, но он был достаточно умен, чтобы переключиться и поддержать мою версию. «Выходит, убийца должен был знать, что Мякинин окажется здесь», — произнес он, и я даже заметил в его голосе подлинное или наигранное, но уважение. «Верно», — сказал я мягко. Убийца знал, что Мякинин будет здесь сегодня. И он знал не только дату, но, по-видимому, и время. Кто-то, должно быть, сообщил ему это. Линкола снова сосредоточился. Я не знаю, о чем он думал, но по какой-то причине я начал беспокоиться, что он планирует присвоить мою версию. «Должно быть, это был кто-то из своих», — изрек он так, будто вся идея изначально принадлежала ему. «Тот, кто рассказал убийце. Нам нужно выяснить, кто из нас слил информацию, что мы едем сюда. Если это так, то кому? Я, например, никому об этом не рассказывал, кроме матери. Если только это не сам Мяки растрепал, поддел я, для того ли, чтобы несколько сбить Линкола с мысли. Сам Мякинин? Ну да». Линкола принялся тереть подбородок. Он попался. На протяжении всего нашего разговора Манки шарахался взад и вперед, взрывая поверхность пола короткими рваными шагами, то и дело бросая на нас испутующие взгляды. Все остальное время он смотрел на свои ботинки, будто обдумывал каждое отдельное движение. Казалось, он размышлял о каких-то совершенно посторонних материях, но я уверен, что комиссар не упустил ни одного произнесенного слова. Он остановился на том же месте, с которого начал, и замер, зафиксировав ботинки идеально симметрично. «Вот ведь педантичная зануда», — мелькнуло у меня в голове. «Это все второстепенно», — заметил он. «Это не объясняет исчезновение тела. В первую очередь нужно обратить внимание на это. У вас, джентльмены, есть какие-нибудь предположения относительно того, куда переместили тело и почему?» Таковых не случилось. Некоторое время я слышал отдаленный стук, который то стихал, то начинался снова. Но я не мог с уверенностью решить, находился ли источник звука внутри или снаружи моей черепной коробки. Примечание к пятому эпизоду. Марш. В голове у рассказчика играет, конечно же, не марш сибирских стрелков, более известный как «По долинам и по взгорьям», аналогичный по смыслу «Бьорне Борьернас марш». Автор музыки неизвестен, автор изначального шведского текста – поэт Юхан Людвиг Рунеберг. В наши дни финноязычная версия является официальной песней президента и гимном вооруженных сил Финляндии, а эстоноязычная – гимном вооруженных сил Эстонии.